Глава 18. На следующий день между комиссарами было продолжительное совещание. Вручить ли сейчас подарки короля Хмельницкому или ждать, пока он проявит раскаяние и покорность? Решено было покорить его снисходительностью и королевской милостью. И на следующий же день совершился этот торжественный акт. С утра гремели пушки и звонили колокола. Хмельницкий ждал посольства перед своим домом среди полковников, старшин, толпы казаков и черни. Ему хотелось, чтобы весь народ видел, какими почестями окружал его даже сам король. Он сел на возвышении под знаменем и бунчуком, в красной, отороченной соболем шапке, подбоченившись и поставив ноги на бархатную подушку с золотой бахромой. Он ждал комиссаров, окружив себя послами из соседних земель. Среди собравшейся черни раздавался льстивый шепот и радостные крики при виде могучего вождя, которым они ценили более всего силу. Только так народ и мог представить себе своего непобедимого героя, победителя гетманов, шляхты, словом, ляхов, считавшихся до него непобедимыми. Хмельницкий немного постарел в течение этого года, но не согнулся, и его могучие плечи изобличали силу, способную разрушать государство и создавать новые. Его огромное лицо, покрасневшее от злоупотребления спиртными напитками, выражало непоколебимую волю, необузданную и гордую самоуверенность, которую дали победы. Ярость и гнев дремали под складками морщин на его лице. Легко было заметить, что народ склонялся перед их страшным пробуждением, как лес перед бурей. В его глазах, окруженных красной каймой, виднелось нетерпение по поводу того, что комиссары не скоро шли с королевскими дарами. А из ноздрей его валил пар, казавшийся на морозе дымом из ноздрей Люцифера. И в этом пару он сидел весь в пурпуре, мрачный, гордый, среди послов, полковников и моря черни. Наконец появилась свита послов. Во главе шли барабанщики, бившие в котлы, и трубачи с надутыми щеками, извлекавшие из медных инструментов жалобные звуки, точно на похоронах славы и величия Речи Посполитой. За этим оркестром ловчий Кшичевский нес булаву на бархатной подушке. Кульчинский, скарбник киевский, знамя с орлом и надписью. За ними одиноко шел кисель. Худой, высокий, с белой бородой, спускавшийся на грудь, с выражением страдания на породистом лице и глубокой болью в душе. За воеводой шли в некотором отдалении остальные комиссары. Шествие замыкал отряд драгун Брышовского под командой Скшетузского. Кисель шел медленно. В эту минуту он ясно видел, что из-за лоскута разорванного договора, из-под изъявления королевской милости и прощения проглядывала другая, обидная, нагая истина, которую увидели бы даже слепые и услышали глухие, ибо она громко вопияла. Не изъявление королевской милости несешь ты, кисель, а сам идешь молить о ней и купить ее ценой булавы и знамени. Идешь пешком к ногам этого холопского вождя от имени Речи Посполитой. Ты, сенатор и воевода! Его душа разрывалась на части. и он чувствовал себя ничтожнее червя и пылинки, а в ушах его звучали слова Иеремии: «Лучше не жить, чем жить в неволе у мужиков и басурман». Что он, Кисель, в сравнении с лубенским князем, который являлся перед мятежниками не иначе, как с нахмуренными бровями? Среди запаха серы, огня, войны и порохового дыма. Что он? Под гнетом этих мыслей сердце воеводы разрывалось. Улыбка навсегда улетела с его лица, а радость из сердца. Он готов был лучше умереть, чем сделать еще один шаг. И все же он шел, ибо его толкало вперед прошлое, все труды и усилия, вся неумолимая логика его прошлых действий. Хмельницкий ждал его, подбоченясь, с надутыми губами и нахмуренным челом. Шествие приблизилось наконец. Кисель подошел и остановился в нескольких шагах от возвышения. Барабанщики и трубачи умолкли, и воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только морозным ветром, который хлопал развивавшимся красным знаменем. «Драгуны! Полуоборот кругом!» Это был голос Скшетузского. Все повернули глаза в его сторону. Даже Хмельницкий поднялся на своем возвышении, чтобы взглянуть, что случилось. Лица комиссаров побледнели. Скшетузский стоял на стременах, прямой, бледный, с блестящими глазами, с саблей наголо, и, обратившись к драгунам, повторил еще раз команду: «За мной!» Среди глубокой тишины застучали копыта лошадей по мерзлой земле. Дисциплинированные драгуны повернули лошадей на месте. Поручик, встав во главе, сделал знак саблей, и отряд двинулся медленно в помещение комиссаров. Удивление и неуверенность выразились на лицах всех, не исключая и Хмельницкого. В голосе Скшетузского слышалось что-то необыкновенное. Но никто, вероятно, не знал, не полагается ли внезапный уход драгун по церемониалу торжества. Один Кисель понял все, что и переговоры, и жизнь комиссаров вместе с конвоем висели в эту минуту на волоске. И чтобы не дать опомниться Хмельницкому, он начал речь с изъявления королевской милости гетману и всему Запорожью. Но вдруг речь его прервало новое происшествие, которое было тем хорошо, что отвлекло внимание от первого. Старый полковник Дедяла, стоявший подле Хмельницкого, начал грозить булавой воеводе, метаться и кричать: «Что ты говоришь, король? Король и есть король! Не король, а вы, королевичи, князья и шляхта, натворили многое! Ты, Кисель, кровь от крови нашей отрекся от нас и прислал к ляхам. Довольно с нас твоей болтовни. Если нам чего нужно, мы сумеем добыть это саблей!» Воевода с негодованием взглянул на Хмельницкого и сказал: «Вот в каком повиновении держишь ты своих полковников, гетман!» «Молча, Дедяла!» — крикнул Хмельницкий. «Молчи! Молчи! Успел напиться, хоть еще рано!» Подхватили другие полковники. «Пошел прочь! Не то мы тебя за чуб вытащим!» Дедяла хотел продолжать, но его схватили за плечи и вытолкали за круг. Воевода продолжал свою красивую и гладкую речь, объясняя Хмельницкому, какой честью он удостаивается, получив знаки власти, которыми он пользовался до сих пор самозванно. Король, имея право карать, милует его за то послушание, которое он оказал ему под замостьем, и имея в виду то, что прежние преступления совершены были не в его царствовании. Будет вполне справедливо, если он, Хмельницкий, столь виновный, выразит свою благодарность королю за оказанную ему милость, прекратит кровопролитие и, успокоив чернь, приступит с комиссарами к переговорам. Хмельницкий молча принял булаву и знамя, которое приказал развернуть над собою. При виде этого чернь завыла так, что несколько минут нельзя было ничего расслышать. На лице Хмельницкого выразилось удовольствие. И он спустя минуту сказал: «За столь великую милость, оказанную мне через вас королем, за власть над войском и прощение прошлых преступлений, я благодарю покорно. Я всегда говорил, что король ко мне благосклоннее, чем к вам, королевичам. И лучшее доказательство — то, что он мне присылает знаки своего расположения за то, что я рубил вам головы. Так буду я поступать и впредь, если вы не будете слушаться ни меня, ни короля». Последние слова Хмельницкий сказал, повысив голос и морща брови. Точно начинал воспламеняться гневом. Комиссары оцепенели от столь неожиданного ответа. «Король повелевает тебе, мостце-гетман, прекратить кровопролитие и начать с нами переговоры». «Не я проливаю кровь, а литовские войска!» — резко ответил гетман. «Мною получено известие, что Радзивилл вырезал туров и мозырь. Если это верно, то у меня много ваших пленных, даже знатных. Всем им я велю срубить головы. К переговорам не приступлю теперь, ибо моего войска здесь нет, кроме нескольких полков, многие на зимовке. Без войска я не могу начинать. Впрочем, нечего говорить больше на морозе. То, что вы должны были мне вручить, я получил. Все видели и знают, что я гетман по королевской воле. Теперь же я угощу вас водкой и обедом. Я и сам голоден». С этими словами Хмельницкий пошел в свои палаты. За ним комиссары и полковники. Посередине большой избы стоял накрытый стол, гнувшийся под тяжестью награбленного серебра, среди которого воевода Кисель мог бы найти и свое собственное, забранное прошлым летом в гуще. На столе было много свинины, воловьего мяса и татарского пилава. В избе пахло водкой, просянкой, налитой в серебряные ковши. Хмельницкий сел, посадив по правую руку Киселя, по левую — Каштеляна Бржазовского, и, указав рукой на водку, сказал: «Говорят в Варшаве, что я пью ляжскую кровь. А я предпочитаю водку, предоставляя кровь собакам». Полковники захохотали так, что стены задрожали. Такую пилюлю поднес Хмельницкий комиссарам перед обедом. И они, молча проглотили ее, чтобы, как писал под Каморе Львовский, не дразнить зверя. И только пот струился по челу киселя. Началось угощение. Полковники говядину ели руками. Киселю и Бржазовскому гетман клал на тарелку собственноручно. И начало обеда прошло в молчании. Каждый спешил утолить голод. В тишине слышался только хруст костей на зубах собеседников или кряканье пьющих. По временам кто-нибудь произносил слово, которое оставалось без ответа. И лишь потом Мельницкий, выпив несколько ковшей просянки и закусив говядиной, обратился к воеводе и спросил: «Кто у вас вел конвой?» На лице киселя отразилось беспокойство. «Скшетузский, доблестный кавалер», — ответил он. «Я его знаю», — сказал Хмельницкий. «А почему он не хотел присутствовать, когда вы мне вручили дары?» «Он не принадлежит к свите, а послан для нашей безопасности. Такой он получил приказ». «А кто ему дал такой приказ?» «Я», — ответил воевода. «Я считал непристойным присутствие драгун при поднесении даров. Они стояли бы у вас и у нас за спиной». «Я думал другое. Я знаю, что у этого солдата спина не гнется». «Мы уж не боимся, драгун», — вмешался Ишевский. «Они были прежде страшны для нас. А под пилавцами мы узнали, что это уж не те ляхи, что били когда-то турок, татар и немцев». «Ни Замойские, ни Жалкевские, ни Хаткевичи, ни Хмелевские, ни конец польские», — прервал Хмельницкий. «А трусливые зайцы, дети, вооруженные железом. Они замерли от страха, как увидели нас, и бежали, хотя татар было не более 3000». Комиссары молчали. Кусок не лез им в горло. «Прошу покорно, кушайте и пейте», — сказал Хмельницкий. «Иначе я подумаю, что наша казацкая пища не может пройти через ваше панское горло». «Если у них глотки тесные, мы их можем расширить», — воскликнул Делила. Развеселившиеся полковники рассмеялись, но Хмельницкий взглянул грозно, и все утихло. Болевший несколько дней кисель был бледен. Бржазовский, наоборот, красен. И казалось, что кровь готова у него брызнуть сквозь кожу. Наконец он не выдержал и крикнул: «Разве мы пришли сюда не обедать, а выслушивать оскорбления?» «Вы приехали для переговоров», — сказал Хмельницкий. «А между тем литовские войска режут и жгут. Мозыри туров вырезали. Если это правда, то я 400 пленным на ваших глазах велю отрубить головы!» Бржазовский сдержался, хотя кровь в нем кипела. Так и было. Жизнь пленных зависела от каприза гетмана, от одного его мановения. И нужно было все выносить и заискивать, чтобы его успокоить. В этом духе, тихий, скромный по природе, отозвался кармелит Лентовский. «Бог милостив», — сказал он. «Быть может, известия о Турове и Мозыре не подтвердятся». Едва он кончил, как Федор Весняк, полковник Черкасский, нагнулся и замахнулся булавой, чтобы ударить кармелита. К счастью, он не достал, потому что их отделяли 4 человека. «Молчи, поп!» — крикнул он. «Не твое дело говорить, что я лгу! Выйдь на двор! Я научу тебя уважать запорожских полковников!» Все начали его успокаивать, но не могли с ним ничего поделать и выволокли его за волосы из избы. «Когда, Мосс-Гетман, хочешь ты, чтобы комиссия собралась опять?» — спросил Кисель, который хотел переменить разговор. К несчастью, и Хмельницкий был уже пьян и поэтому дал скорый и ядовитый ответ. «Завтра будет суд и расправа. Теперь я пьян. Чего вы мне про комиссию толкуете и не даете ни пить, ни есть?» Он ударил кулаком по столу так, что ковши и блюда забрянчали. «Через 4 недели я все переверну вверх дном. Вас ногами растопчу или продам турецкому царю. Король на то королем и будет, чтобы рубить головы шляхтичам и князьям. Согрешит князь — снести голову! Согрешит казак — снести голову! Вы грезите шведами, но и они не удержат меня. Тугай бей, брат мой, душа моя! Один сокол на свете готов все сделать, что я захочу!» Мельницкий со свойственной пьяным быстротой перешел от гнева к ласке. Голос его задрожал при воспоминании о Тугайбее. «Вы хотите, чтобы я поднял саблю на турок и татар? Напрасно! Я на вас пойду с моими добрыми друзьями. Я уж разослал приказы по полкам, чтобы молодцы кормили лошадей и готовились в путь без телег и пушек. Все это я найду у ляхов. Если кто из казаков возьмет с собой телегу, я велю ему голову снести. И я сам не возьму коляски, а лишь мешки. И так дойду до Вислы и скажу: сидите и молчите, ляхи. А будете каркать из-за Вислы, я вас и там найду. Довольно вам панствовать с вашими драгунами, гады проклятые!» И он вскочил с места. Начал рвать и метать, топать ногами, кричать, что война будет, что позволение и благословение им уже получено, что ни к чему все комиссии и комиссары, и что он не согласится даже на временное перемирие. Наконец, видя ужас комиссаров и вспомнив, что если они уедут сейчас, то война начнется в такое время, когда казаки не смогут окружить себя окопами, а в открытом поле они плохо бьются. Он успокоился и опять сел на скамью. Свесив голову на грудь, он уперся руками в колени и тяжело захрапел. Наконец, схватив стакан водки, крикнул: «За здравие короля!» «На славу и здравие!» — ответили полковники. «Ну, а ты, Кисель, не печалься», — сказал гетман. «Не принимай близко к сердцу то, что я говорю. Теперь я пьян. Мне ворожеи сказали, что будет война. Я подожду до первой травы, а потом соберем комиссию, и я выпущу пленных. Мне говорили, что ты болен. Так желаю тебе здоровья!» «Благодарю тебя, гетман Запорожский», — ответил Кисель. «Ведь я помню, что ты мой гость!» И опять Хмельницкий перешел к ласке и, положив руки на плечи воеводы, пододвинул свое раскрасневшееся лицо его бледным и схудалым щекам. За ним стали подходить к комиссарам полковники, фамильярно хлопая их по плечу, пожимали им руки, повторяя за гетманом: «До первой травы!» Комиссары сидели, как на раскаленных угольях. Дыхание мужиков, пропитанное запахом водки, обдавало лица благородных шляхтичей, для которых прикосновение потных рук было столь же неприятно, как и все оскорбления. Было и угроз немало среди грубого изъявления дружеских чувств. Одни кричали воеводе: «Мы ляхов хотим резать, а ты наш человек!» Другие: «А что, панове, прежде били нас, а теперь нашей милости просите? Погибель вам, белоручкам!» Атаман Волк, бывший мельник в Нестерваре, кричал: «Я князя Четвертинского, моего пана, зарезал!» «Дайте нам ерему!» — кричал Ешевский. «Мы вас отпустим целыми и невредимыми!» В избе стояла страшная духота. Стол, покрытый остатками мяса, хлеба, залитый водкой и медом, был противен. Вошли, наконец, ворожеи или колдуньи, с которыми гетман пил до поздней ночи, слушая их предсказания. Странные фигуры, старые, сгорбленные, желтые, или наоборот, еще в полном соку, гадали ему на воске, на зернах пшеницы, на огне, на пене, на дне бутылки. Между полковниками и прочими начальниками слышался смех и шутки. Кисель чуть не лишился чувств. «Благодарю тебя, гетман, за угощение и прощай», — произнес он слабым голосом. «Я завтра приеду к тебе на обед», — сказал Хмельницкий. «А теперь идите. Донец с молодцами проводит вас домой, чтобы с вами чего от черни не приключилось». Комиссары поклонились и ушли. Донец с молодцами действительно ждал их перед дворцом. «Боже, боже!» — шептал Кисель, закрывая лицо руками. Шествие молча двинулось к квартире комиссаров. Но оказалось, что они будут размещены не все вместе. Хмельницкий нарочно разместил их в разных концах города, чтобы они не могли совещаться. Воевода Кисель, усталый, измученный, еле держался на ногах. Придя домой, он лег в постель и до следующего дня не хотел никого видеть. А на следующий день около полудня он велел позвать Скшетузского. «Что вы наделали?» — сказал он, когда тот вошел. «Что вы наделали? Вы подвергали опасности свою и нашу жизнь!» «Ясновельможный воевода!» «Моя вина!» — ответил рыцарь. «Но бешенство меня охватило, и я готов был скорее умереть, чем смотреть на такой позор!» Хмельницкий заметил, в чем дело. Едва удалось успокоить этого зверя и объяснить ваш поступок. Он сегодня будет у меня и, вероятно, спросит вас. Тогда вы ему скажите, что исполнили мое приказание, как солдат и подчиненный. С сегодняшнего дня пан Брышовский принимает команду над конвоем. Он поправился». «Тем лучше. У вас слишком гордая спина по теперешним временам. Трудно в настоящем положении порицать ваш поступок. Но ведь все же это была большая неосторожность. Видно, что вы молоды и не умеете переносить душевной боли». «К боли я привык, ясновельможный воевода, но позора перенести не могу». Кисель застонал тихо, как стонут больные, когда кто-нибудь дотронется до их ран. Потом улыбнулся и грустно ответил: «Такие слова для меня повседневный хлеб, который я прежде ел, обливаясь горькими слезами. Но теперь У меня и слез уж нет. Сострадание овладело сердцем Скшетузского. При виде этого старца с мученическим лицом, который последние дни жизни проводил в болезнях тела и страданиях души. «Ясновельможный воевода», — сказал он, — «Бог свидетель, что я думал только о теперешних страшных временах, когда сенаторы и коронные сановники принуждены были бить челом перед этим сбродом, для которого кол должен быть единственной наградой». «Да благословит тебя Бог! Ты молод и честен. Я знаю, что у тебя не было дурной мысли. Но то, что ты говоришь, говорит и твой князь, а за ним войско, шляхта, сеймы, половина Речи Посполитой. И все это бремя презрения и ненависти обрушилось на меня. Каждый служит отчизне по своему разумению. Пусть же Бог благословит хорошие намерения. А что касается князя Иеремии, он служит отчизне не только здоровьем, но и достоянием. Зато и слава окружает его, и он сияет в ней, как в лучах солнца, — ответил воевода. А что встречает меня? О, ты хорошо говоришь. Пусть же Бог пошлет спокойный отдых хотя бы после смерти тем, кто так много натерпелся в жизни. Скшетузский молчал. А Кисель в немой молитве поднял глаза к небу и потом начал. Я кровный русский. Могилы князей Святольдичей находятся в этой земле, и я любил ее. И тот Божий народ, который живет на ней. Я видел обиды с обеих сторон. Видел дерзость Запорожья. Но видел и надменность тех, которые хотели поработить его. Что же я должен был делать? Я, русский, верный сын и сенатор Речи Посполитой. Я и присоединился к тем, кто говорил. Мир вам. Так мне подсказывали кровь и сердце, ибо между ними был покойный король, наш отец и канцлер, и примас, и много других. Я видел, что для обеих сторон разногласия — гибель. Я хотел трудиться ради мира до последнего дыхания. И когда кровопролитие началось, то подумал, я буду ангелом-миротворцем. Я начал трудиться, и теперь тружусь хоть с болью, хоть с мукой, позором и сомнением, старейшими из всех мук. И, Бог мне свидетель, я не знаю, запоздал ли ваш князь с мечом, или запоздал я с оливковой ветвью мира. Но вижу только, что труд мой напрасен. Сил у меня не хватает, и напрасно я бьюсь о стену седой головою. Уходя в могилу, я вижу перед собой только мрак и гибель. О, Боже! Всеобщую гибель! Бог пошлет спасение! Пусть пошлет он этот луч милости перед моей смертью, чтобы не умереть мне от отчаяния. А я возблагодарю его за тот крест, который несу, за то, что чернь требует моей головы, а на сеймах меня называют изменником, за мое разорение, за мой позор и за всю несправедливость, которую получаю я с обеих сторон. С этими словами воевода поднял свои исхудалые руки к небу, и две крупные слезы скатились по его лицу. Может быть, последние в его жизни. Скшетузский не мог выдержать дольше и, бросившись на колени перед воеводой, схватил его за руку и, прерывающимся от страдания голосом, сказал: «Я солдат. Иду другой дорогой, но заслуги ваши и скорби воздаю должное». Сказав это, шляхтич и рыцарь из хоругвия Вишневецкого прижал к своим губам руку русского, которого вместе с другими несколько месяцев тому назад считал изменником. Кисель положил ему обе руки на голову. «Сын мой, — сказал он тихо, — да благословит и да утешит тебя Господь, как я благословляю тебя». Бесконечная канитель переговоров началась с того же дня. Хмельницкий приехал на обед к воеводе в дурном расположении духа и объявил, что все, что он вчера говорил о перемирии, о собрании комиссии в духов день и об освобождении пленных, он говорил пьяный и теперь видит, что его хотели провести. Кисель снова успокаивал его, представляя доводы, но это было, по словам львовского подкоморья, сказка, рассказанная глухому тирану. Хмельницкий вел себя так грубо, что комиссары с тоской вспоминали о вчерашнем Хмельницком. Он ударил булавой Лазовского только за то, что тот не вовремя подошел к нему, несмотря на то, что тот был болен и даже близок к смерти. Не помогли ни усилия, ни убеждения воеводы. И только похмелившись водкой и прекрасным гущинским медом, он повеселел, но не хотел говорить об общественных делах и даже вспоминать о них, и твердил: «Коли пить, так пить. Завтра суд и расправа, а коли нет, я уйду». В 3:00 ночи Хмельницкий захотел идти в спальню воеводы, чему последний всеми силами воспротивился, так как там спрятан был Скшетузский. Боялись, как бы при встрече этого гордого рыцаря с Хмельницким не произошло какого-нибудь недоразумения, неблагоприятного для поручика. Но Хмельницкий поставил на своем и пошел в спальню. А за ним последовал и Кисель. Каково же было удивление воеводы, когда гетман, увидев рыцаря, крикнул ему: «Скшетузский, а ты почему не пьешь с нами?» И он дружески протянул ему руку. «Я болен», — сказал поручик, поклонившись гетману. — «Ты и вчера уехал, а без тебя у меня ни до чего охоты не было». — «Таков был приказ», — вмешался Кисель. — «Да уж не говори мне, воевода. Я знаю его, он не хотел смотреть на почести, которые вы мне воздавали. Ну и птица! Но чего я не прощу другому, ему прощу. Он мой друг сердешный». Кисель раскрыл глаза от удивления, а гетман обратился к Скшетузскому. «А ты знаешь, за что я тебя люблю?» Скшетузский покачал головой. «Ты думаешь, за то, что разрезал мне веревку на омельнике, когда я был маленьким человеком, и когда за мной гнались, охотились, как на зверя? Нет, не за то. Я тогда дал тебе перстень с землей из гроба Христова. Но ты, бодливая душа, не показал мне его, когда был в моих руках. Я тебя и так отпустил, и мы рассчитались с тобой. Но я люблю тебя не за то. Ты мне оказал другую услугу, за которую я считаю тебя моим сердечным другом, а себя твоим вечным должником». Шетузский, в свою очередь, с недоумением взглянул на Хмельницкого. «Смотри, как удивляются», — сказал гетман, точно обращаясь к четвертому лицу. «Так я тебе напомню, что мне говорили в Чигирине, когда я пришел туда с Тугайбеем из Базовлука. Я спрашивал всех про моего недруга Чеплинского, которого я не нашел. И мне сказали, что ты с ним сделал после нашей первой встречи. Ты схватил его за чуб и, открыв им двери, разбил его в кровь, как собаку, а? Действительно, я это сделал, сказал Скшетузский. И хорошо сделал, прекрасно. Я его еще поймаю. Иначе и трактаты, и комиссары нипочем. Я его поймаю и поиграю с ним по-своему. Задал же ты ему перцу. Сказав это, гетман обратился к Киселю и снова начал рассказывать. Он схватил его за чуб и за штаны, поднял как соломинку и, выбив им дверь, выбросил вон. И он захохотал так громко, что эхо отдалось по всей квартире и вернулось в комнату, где находились собеседники. «Мостцы воевода! Вели подать меду. Я непременно выпью за здоровье этого рыцаря, друга моего!» Кисель открыл дверь и крикнул мальчику принести меду. Тот подал 3 кружки. Мельницкий чокнулся с воеводой и со Скшетузским. Выпил так, что пар поднялся с его чуба. Лицо прояснилось, радостное настроение овладело им. И, обращаясь к поручику, он воскликнул. «Проси меня, о чем хочешь!» На бледной щеке Скшетузского выступил румянец. На минуту воцарилось молчание. «Не бойся!» — говорил Хмельницкий. «Слово не дым! Проси, о чем хочешь, кроме того, о чем надлежит думать Киселю!» Хмельницкий, хотя и был пьян, но оставался самим собою. «Если я могу пользоваться твоим расположением ко мне, гетман, то я хочу только справедливости. Один из твоих полковников обидел меня». «Голову ему снять!» — крикнул с полю Хмельницкий. «Не в том дело. Прикажи ему только биться со мной». «Снять ему голову!» — повторил гетман. «Кто это?» «Богун». Мельницкий моргнул глазами и хлопнул себя по лбу. «Богун!» — сказал он. «Богун убит! Мне писал король, что он убит в поединке!» Шитузский был поражен. Значит, Заглоба говорил правду. «А что тебе сделал Богун?» — спросил Хмельницкий. Поручик покраснел еще сильнее. Он боялся говорить про княжну при полупьяном гетмане, чтобы не вызвать непростительного кощунства. Кисель выручил его. «Это серьезное дело», — сказал он. «Про него рассказывал мне каштелян Бржазовский. Богун похитил невесту этого рыцаря и где-то скрыл ее». «Так ты ее ищи», — сказал Хмельницкий. «Я уже искал ее у Днестра. Он там ее спрятал, но не нашел. Я слышал, что он хотел привести ее в Киев и повенчаться с нею. Позвольте же мне, гетман, ехать в Киев и там ее искать. Это моя единственная просьба». «Ты мой друг. Ты Чеплинского избиял. Я тебе дам пропуск ездить везде, где захочешь. И приказ, чтобы тот, кто ее скрывает, отдал ее в твои руки. Дам тебе пропуск и письмо к митрополиту, чтобы искать ее по монастырям. Мое слово не дым!» Сказав это, он отворил дверь и позвал Выховского, которому велел написать приказ и письмо. И Чернота, несмотря на то, что было уже около 4 часов по полуночи, должен был идти за печатями. Дидяло принес пернач, а Донец получил приказание проводить Скшетузского с 200 всадников в Киев и даже дальше, до места, где он встретит польские войска. На следующий день Скшетузский уехал из Переяслава.